Глава 21. Спящая красавица. Сидя на плечах у Медведева, Аленка настороженно смотрит на спящую на моих руках Марьяну. Перекладываю на диван. Встряхиваю руки. Да, что-то я расслабился. Руки уже отваливаются, а мне еще мою раненую кошку не один день на руках носить. Мне бы вообще хотелось и в перспективе. «Мамочка!» Тревожно схлипывает Аленка. «Мамочка в порядке. Видишь, улыбается. Еще немного поспит и придет в себя. Ей сделали укольчик, чтобы не болела лапка». Маша с вопросом во взгляде кивает на Марьяну. Медведев тоже озадаченно ждет комментариев. Ей по ошибке вкатили транквилизатор. Развожу руками. Вырубилась. «А, ты похитил спящую красавицу?» Поджимает губы Маша, пряча улыбку. «Как-то так. Ну а по-другому она бы не поехала». «Ну, это высший пилотаж, дружище!» Угорает Миха. «Когда женщину домой только под транками можно затащить?» Аленка тянется к одному из плафонов на люстре. «Эй!» — взмахиваю руками. Медведев тут же делает шаг назад. Выдыхаю. Грожу ей пальцем. «Ну вот!» — снимает Аленку Маша. «Теперь можешь всем рассказывать, что каталась на настоящем медведе!» «Спасибо, братан!» Пожимаю Михе лапу. «Машенька, спасибо!» Аленка ложится рядышком с мамой. «Пойдем!» Тянет Медведева Маша. «Не будем мешать, пусть поспят!» «Ой, не знаю, выцарапает твоя кошкина тебе глаза без свидетелей. Это к бабке не ходи!» «Маникюр впечатляющий!» «Это обязательно. Ты с собой еще пару доз не прихватил? Надо бы ее медленно в себя приводить. Очень смешно. А этот ее банкир?» «Мне вообще по боку на банкира. Морщусь я. Вопрос, как завтра на работу ехать?» «Аленку в садик к Лене». Пожимает плечами Медведев. «Я завтра дома буду. Могу присмотреть за твоей спящей красавицей», — предлагает Маша. «Это все хорошо, хмурюсь я. Но Кошкину не удержит. Надо Брагину звонить». «У нас наручники есть для такого дела», — играет бровями Медведь. Незаметно выхватывает по спине от внешне невозмутимой, но зардевшейся Машеньки. А может и пониже. Слышен только тихий шлепок. Прячу улыбку, провожаю друзей. «Лев!» — оборачивается Маша. «Цветы закажи ей!» «Точно!» — щелкаю пальцами. «Кошкина любит цветы!» «Главное, не розы!» — ухмыляется Медведь. «Шипами по фейсу чувствительно!» «И это тоже, да, вынужденно признаюсь я. Мих, утром Аленку в садик сможешь отвезти, если что?» «Не вопрос, передам Лене с рук на руки!» Запираю за ними дверь. От усталости валит с ног. Закрываю уснувших цариц моих одеялом. Синхронно сопят. «Ох, милота!» — вздыхаю я, когда спят зубами к стенке. «Гаврюха, пойдем!» — выключаю свет. Клацая когтями, сурикат семенит за мной в кухню, запрыгивает на соседний стул. На столе чашка с сырниками. Маша постаралась. Откусываю. «Ммм, вкусно! Научилась, слава богу!» «А Кошкина моя практически не готовит», — рассказываю внимающему Гавру. терпеть не может. Кормил ее в основном я. Единственное блюдо, которое она делала с удовольствием, и на Нобелевскую. Омлет, если ты меня как мужик понимаешь. Вздыхаю. Так что я в обиде не был. Закрываю глаза, стараясь особенно не фантазировать в сторону кошкиных нежностей. В общем, Гавр, завтра особенно не отсвечивай. Вероятно, будут бои. Протягиваю ему кусок сырника. Она вообще прикольная, когда все хорошо. Пошалить любит. Отыскиваю в шкафу свой старый спальник и бросаю на пол. Ложусь, накрываясь покрывалом. Ну да. В ногах у царицы это наше все. Перевернувшись на живот, Марианна свешивает с дивана кисть. Рисую круги на ее ладошке. А спальник пахнет костром. Это вообще тот самый спальник, где у нас все случилось в первый раз. О, мучительно зажмуриваюсь я, прижимая ее пальцы к губам. Голову снесло мне тогда напрочь. Круто было. Закрываю глаза, вспоминая. Флэшбэк. Попалась кошка. В темноте остаются только инстинкты и животный магнетизм. Мой азарт зашкаливает. Мне хочется рвануть с места в карьер. Распять. Закрыть ее рот поцелуем и... Я практически отпускаю себя. «Эй, эй!» Возмущенно шепчет кошка, выкручиваясь. Но я даже не сразу осознаю, что девочка вырывается и надо убрать лапы. Мне прилетает пару раз. Не больно, но демонстративно. Палатку словно заполнило эндорфинами. Мы громко дышим в темноте. Мои губы растягиваются в улыбке. Ладно. С огромным усилием переключаю рычаг на другую скорость. Замерзла тут без меня. Не особенно. С вызовом. Замерзла. Прижимаюсь губами к холодному носу. Встань с меня. Послушно поднимаюсь. Ничего не вижу, шепчу я. Ты мокрый. Недовольна. Здесь где-то было полотенце. Слепо вытягиваю руку, соприкасаясь в темноте с ее горячей ладонью. Сплетаю наши кисти в замок. Протягивает мне через несколько секунд полотенце. Стягиваю с себя мокрые трусы, обматываю бедра полотенцем. На улице усиливается дождь, стуча по нашей палатке. Это самый романтичный саундтрек, что я слышал. «Черт!» — дергается к выходу. «Мой кардиган!» «Поздно!» — ловлю ее за талию. «Я теперь твой кардиган!» «Книга!» Я убрал ее под гамак на сумку. Разворачиваю ее лицо к себе. Поцелуй меня. Вот еще. Растеряна. С чего вдруг? Поднимаю ее ладонь к лицу, прижимаюсь к ней губами. Ты моя. Улыбаюсь я. Кого тебе еще целовать? С тихим стоном медленно рисую по ладони языком круг. Наши глаза сверкают в темноте. «Лев!» Отдергивает кисть, падая назад. «И я не твоя!» «Просто заглянула в гости. Да». «Да, задачка непростая, но я буду решать». Мои руки нащупывают ее ступни. «Ледяные! Ты с ума сошла? Простынешь!» Поднимаю ступни, располагаю их на своем горячем животе. Здесь полная сумка теплых вещей. Могла бы и сориентироваться. Я уснула. Ощупываю ее маленькие пальчики с гладкими ноготками. Ты такой наглец? Кошмар! Начинает хихикать кошка. Неправда. Я всего лишь беру свое. Марьяна Айдарова. Ну классно же! Толкает пяткой мне в плечо. Не выношу пикап. Не разочаровывай меня. А это не он, гарантирую. Как интересно. Продолжай. Ножка съезжает чуть ниже, ощупывая мою грудную мышцу. У пикапа есть цель, ухмыляюсь я. А я вынужден категорически отказаться от сладкого. До свадьбы? Тихо хохочет кошка. Черт, а за какое время надо подать заявление, чтобы расписали? За месяц. Ты столько не вытерпишь, боюсь, изнасилуешь. Хохочет еще громче. И к чему такие жертвы, Айдаров? Может, они мне не нужны? Они нужны мне. Если я выдам тебе сладкое легко и без напряга, то ты не оценишь. А я заинтересован в продолжении этой истории. В моих интересах тебя выдрессировать. Продолжаю смешить ее. Мои руки теперь безнаказанно скользят по ее ногам. Вау! Значит, по твоему сценарию буду я тебя добиваться? Нет, я у тебя уже есть. Разминаю ее ступню. Но на сладкое придется поработать. Наглец! С чего ты взял, что мне вообще интересно твое сладкое? Потому что ты ни разу не получала сладкого, а кошки любопытны. Может, у тебя его и нет? Ты знаешь, что есть. Чувствуешь, где твои сливки? Иначе в гости ты сегодня пришла бы не в эту палатку. Борзота уровня бог! Просмеявшись, выдыхает она, ложась сверху, распиная ее на мгновение и, не дожидаясь активного возмущения, тут же переворачиваю на себя. Кошкам положено спать на хозяине и мурлыкать. Отталкиваясь ладонями от моей груди, садится верхом. Мне не нужен хозяин, Айдаров. В меня втыкаются острые коготки. Мне и так хорошо. И я сейчас умру от того, что сидит она на сантиметров 20 выше, чем мне надо. Мое тело дергается навстречу. В целом я понимаю, что сейчас можно очень быстро получить желаемое. Но я не стану. Потому что в один ряд с ее Феликсом я вставать не готов. Поэтому, кошка, тебе не обломится. Игра началась. Я хочу кайфануть от процесса. И самое важное, чтобы кайфанула она. Давай, изнасилуй меня сама.